Сильфида Аполлонна в красном затрапезном капоте, не успевшая умыться и причесаться, осторожно опустилась на колени супруга всей своей тяжестью. Бедный Мисаил Григорьевич утонул весь под этим рыхлым, свободным от корсета и платья кирасы телом. Он застонал. Физическая боль победила нежное чувство. «В тебе 7 пудов. Ты была бы, наверное, хорошей борчихой. Дядя Ваня охотно ангажировал бы тебя в свой международный чемпионат и рекламировал бы. Тетей пудом. Нет, шутки в сторону. Тебе, как ты себе хочешь, необходимо немножечко похудеть. Мисаил, это мое больное место. Ко мне ходит каждый день массажистка, а уходит она измученная. Измученная? Что значит? Нанимай 2 массажисток. Денег жалко, что ли? А самое лучшее, если ты начнешь ходить к мадам Карнац. Это хороший тон бывать в институте мадам Карнац. Там бывает много клиенток из нашего общества. Она тебе что-нибудь выдумает, и ты похудеешь. Но вставай, Сильфидочка, или ты меня раздавишь. Сильфида Аполлонна пересела на другое кресло. «Ну, а теперь будем обсуждать. Итак, — продолжал Айзенштадт, — мне нужна содержантка. На ком бы остановить свой выбор? Что ты скажешь про Холодцеву? Фу, Мисаил, где у тебя твоя гениальная голова? Холодцева, правда, еще до сих пор одна из красивейших женщин в Петербурге, но не та марка». Не та, когда с ней жил принц крови. Иметь ее на содержании было бы шикарно. Я бы не сказала ни слова, но теперь она путается, говорят, с каким-то жидом. Ты имеешь свой резон. Холодцева не дело для меня. Ну тогда кого? Вот разве оперная Ковалева? Классная женщина. Шикарная женщина. Только ее нет здесь. Она в Париже. И в третий раз вышла замуж за какого-то дурака. Не могу же я иметь с ней сношение на таком большом расстоянии. Постой, постой, Мисаил. А что ты скажешь на Искрицкую? О, вот это я понимаю. «Вот это я понимаю!» — привскочил в кресле банкир. «Теперь это самая модная женщина в Петербурге. Ею только и держится оперетка. На нее ходит, на нее смотрит, ею любуется. О, это как раз то, что мне нужно!» «Но она живет с каким-то Корещенко?» «Во-первых, совсем не с каким-то. Имею в виду, у этого Корещенко 3-4 миллиона». Хорошеньких, чистеньких, как стекло. А во-вторых, что значит «живет»? Я же с ней жить не собираюсь. Она мне нужна для рекламы. Я буду с ней кататься, иногда ужинать. Пускай говорят, пускай. Что и требуется доказать. А если она живет с ним, нехай живет. Только бы не очень афишировали себя. А для меня это еще лучше, дешевле. Я положу ей 2000 рублей. Кажется, довольно, чтобы нас иногда видели на людях и чтобы о нас говорили. Ну, значит, мы принципиально остановились. Теперь дальше. Уже лето. Что мы делаем летом? Надо успеть показаться в Кисловодске, в Ялте. Пожить где-нибудь на даче. Потом Лидо, Карлсбад. И к осени Биариц. Когда это мы все успеем? А надо успеть, чтобы нас везде видели. Это ужасно, вздохнула Сильфида Аполлонна, тяготевшая к сидячей спокойной жизни, не в пример своему живому, энергичному, постоянно в движении супругу. Что делать, Сильфида? Шапка Мономаха. Мы должны ее носить. Как бы это ни было подчас тяжело. Да, я упустил из виду Париж. Там надо будет недельки на две показаться в сезон русских спектаклей в Елисейском театре. И, кроме того, мои личные дела потребуют Парижа. Хорошо, — кротко согласилась жена, всегда и во всем соглашавшаяся со своим мужем, который был для нее оракулом. Теперь дальше. Знаешь, какая пришла мне в голову мысль? Какая? Нам пора с тобою переменить фамилию. Что такое? Я говорю, надо переменить фамилию. Айзенштадт. Звучит немного по-немецки. Надо что-нибудь русское. Долго совещались и не могли ничего выдумать. Вдруг Михаил Григорьевич просиял, хлопнув себя по лбу. Есть! Нашел! И как просто! Железноградов! Железноградов! Это звучит, и в этом что-то, знаешь, что-то церковное. Михаил Григорьевич Железноградов. Сельфида Аполлонна Железноградова. «Михаил, это гениально!» — воскликнула жена. «А ты думаешь? Погоди, это еще не все. Камергер, его святейшество Папы Римского Михаил Григорьевич Железноградов. Что, разве плохо? Кстати, я получил письмо из Рима от аббата Манеги. Солидный человек, деловой человек. Не успел приехать и уже написал. Будет сделано. Через каких-нибудь 2-3 недели твой супруг папский камергер. Надо будет перевести ему кое-что авансом. Знаешь, красивый, очень красивый мундир и 2 ключа с папской тиарой. Тогда я могу бывать на всех парадных приемах. Это уже почти как если бы я находился в дипломатическом корпусе. А чтобы совсем принадлежать к дипломатическому корпусу, ничего не может быть легче. Ну, тоже придется заплатить. Я могу сделаться местным консулом какой-нибудь Южноамериканской республики. И тогда у меня будет еще один мундир. Я могу их менять сегодня в одном, завтра в другом. Ну, есть же там малюсенькие такие республики. Что им мешает, если я буду их представителем в Петербурге? Кому от этого убыток? Решительно никому. От удовольствия, что муж ее будет совмещать в особе своей папского камергера с консулом Южноамериканской республики, она стала такой же пунцовой, как и ее капот. А Михаил Григорьевич подлил масло в огонь. Иногда я могу сажать на козлы кареты или машины выездного лакея. Они называются егерями, в ливреи с кортиком и в треуголке с перьями. А у кучера будет расшита спина золотыми углами, — подхватила Сельфида Аполлонна. Натурально же будет, иначе нельзя. Что полагается, то полагается. Божество мое, Сельфидочка! Ты моя семипудовая, надо уметь жить. Денег одних еще мало. Нужно иметь еще на плечах голову. Итак, Искрицкая, ключи с папской тиарой, егерь с петушиными перьями и кучер, у которого будет золотая спина. Айзенштадт